В углу сарая оказался не один, а два паруса. Правда, второй был основательно порван. Что вы скажете, доктор, о том, чтобы устроить для Дженни приятный сюрприз? С помощью нескольких бамбуковых удилищ этого старого паруса мы могли бы соорудить на корме что-то вроде сарайчика или будки для нашего пассажира. Патти в ней будет укрыт от ветра, зноя и дождя, а там же мы можем хранить для него и сено. Я думаю, эта идея стоит того, чтобы выйти в плавание на час позже. Я готов взять сооружение будки на себя. Спасибо, доктор. Не благодарите, а лучше исполните мою маленькую просьбу. Буду рад. Я хотел бы захватить в плавание пару книг вашего писателя. Я очень давно не брал в руки настоящих книг, отпечатанных на бумаге. Хорошая идея, доктор. Всю ночь пилигримы провозились со сборами. Ланселоту так не удалось прилечь, хотя доктор и Дженни пытались отправить его в постель. Зато к рассвету мачта с парусом была установлена. Все необходимые вещи и продукты погружены, и даже Патти заведен на катамаран и привязан к брезентовой будке на корме. Последнее, что Ланселот вынес из дома, были распятие и Библия. — А это ты зачем берешь с собой? — удивилась Дженни. — Я обещал матушке никогда не убирать из дома распятие и Библию. Приходится держать слово. Ведь теперь нашим домом на долгое время будет катамаран Мерлин. Подержи их, пока я запру замок. — Давай лучше я запру дом. Я боюсь прикасаться к Библии. А ты бери ее левой рукой, и ничего с тобой не случится. К Библии нельзя прикасаться только рукой с кодом. На, держи. Ланселот запер дверь дома, положил ключ под порог, и они отправились к Мерлину. Через полчаса отчалили, и паломничество началось. Из фьорда, по которому Ланселот мог бы пройти даже безлунной ночью, катамаран вывел он сам, но когда вышли в Норвежское море, был развернут и поднят парус, и за штурвал встала Дженни, а доктор Вергиланд следил за парусом. Ланселота отправили спать в каюту. Море было спокойно, ветер дул северный, попутный. Доктор умело управлялся с парусом. К вечеру они выбрали безлюдную бухточку для ночлега и пристали к берегу. Развели костер, и Дженни принялась готовить ужин, а Патти отправил спастись на ближайшую лужайку. После ужина вернулись ночевать на катамаран. Первая ночь паломников прошла спокойно. Глава 10. Мессия принимал гостей. В гостиных, ресторанах и в саду на верхнем этаже Вавилонской башни прогуливались, сидели и стояли члены семьи первого круга. По правилу, установленному местом для своих вечеринок, гостям запрещалось на них говорить о политике и о чем-либо грустном или серьезном. Играла музыка, благоухали экзотические цветы в огромных вазах. Официанты разносили подносы с крепкими напитками и шампанским, натуральными соками, фруктами и легкими изысканными закусками. Гости танцевали и вели непринужденные разговоры, флиртовали и сплетничали. Мессия сам нарушил установленные им правила, отведя к огромному панорамному окну папу Апостасия I, главу мировой церкви. — Скажи, святейшество, какой символикой вы пользуетесь при ваших богослужениях? — Я догадываюсь, что не крестами. — Упаси! Созидательная сила, кресты, скажешь, что же. Еще в прошлом тысячелетии экуменисты требовали удалить христианскую символику из общественных учреждений. Например, в Баварии кресты были удалены из школ и гимназий, а на германских каретах скорой помощи вместо красных крестов изображали синие снежинки. Все это делалось будто бы для того, чтобы не оскорблять магометан, иудеев, буддистов, сатанистов, кришнаитов и членов других нехристианских конфессий. — А на самом деле для чего? — Не для чего, а для кого? — Для тебя, Мессия, мы все тебя ждали и дорогу тебе от крестов очищали. А какими символами